так что пришлось копирующему плестись вслед за Саске и Наруто, которые смотались еще до того, как капитан с дивана встал. Чтобы там у Цунади не стряслось, копирующий не собирался нарушать свой график и традиционно опоздал. Между прочим, по времени, на которое опаздывает Хатаке, можно понять, насколько он уважает того, с кем встречается. Вот к шефу он опаздывает максимум на 5 минут, тогда как Хокаге вполне может ждать его пару часов. Все уже давно поняли, хочешь, чтобы копирующий пришел вовремя, назначая встречу на 3 часа позже озвученного ему срока. Знал про это и сам копирующий, но исправляться совершенно не собирался, и продолжал троллить всех, кто попадался ему под руку. По непроверенным сведениям, не опаздывал тот только в бордель, и лишь по той причине, что время его посещения выбирал сам. «Думаешь, началось?» – спросил Генма, когда за Какаши закрылась дверь. «Я не пророк, но ничего исключать нельзя», – буркнула Юми. «Эх, пойду на всякий случай снарягу соберу». Хоть пророком Учиха и не была, но же почуйка сработала на все 110%. Не успела она выйти из управления, как ее тут же окликнул посыльный от пятой. «Кошка должна срочно прибыть в кабинет Хокаге. Ну, что же, давно пора проверить, насколько хорошо Шукаку исполняет роль сказочника», — пробормотала Юми, заходя в кабинет. Судя по мрачному лицу пятой, хмурому Какаши и напряженным Чунинам, она не ошиблась, им придется тащиться в пустыню. Командовал отрядом копирующий, и, дав группе час на сборы, велел встречаться у ворот Конохи. Миссия по спасению Кадзекаге официально открыта. Шиппудин. Глава 4. Когда Наруто и Саске узнали, что Гаара стал Кадзекаге, то реакция была разная. Узумаки едва по потолку от зависти не бегал. Учиха выпал в осадок и еще 3 дня бурчал, что нахрен ему такая радость не вперлась, при этом явно цитируя Юми. Номинальная глава клана в последнее время ходила злая до такой степени, что ее подопечные предпочитали мимикрировать под местность. Правда, Саске хватило однажды совести, чтобы проследить за командиром и офигеть повторно. Нет, он всегда знал, что резерв у единственной кунайчи клана резиновый, но такого предположить просто не мог. Они-то с Наруто ее видели только на тренировках и миссиях, и даже не догадывались, чем она занимается в остальные часы. 8 теневиков, это, знаете ли, нифига не просто. Одно дело, когда Наруто на тренировке свои сотни призывает, так они одним делом заняты, а тут куча разных направлений, как у Юми еще крыша не поехала. Хотя, если признаться откровенно, то девушка у его брата явно со сдвинутой точкой сборки, мягко говоря, даже совестно в какой-то момент стало. Саске прекрасно помнил, что его отец постоянно был занят, но ведь он не тащил клан в одиночку, у него были советники и куча подопечных. Все то, чего не было у Юми. Хоть финансовые потоки она на бухгалтера сбагрила, но это совершенно не значило, что она за ним не перепроверяла. А ведь были и другие дела. Оружейная стабильно приносила прибыль, создавая шедевры из морозной стали, а это поставки и сбыт продукции, реклама так всякая, контракты, договоры. Мрак. А тот треклятый ремонт? Нет, Учиха не строила дома сама, но вот Фуин. Саске не брался даже предположить, сколько литров ее крови на этих стенах. Это вам не просто финтифлюшку нарисовать и запитать чакрой, там одних расчетов на полгода минимум. И ведь держится вся защита тоже на ней. Насколько Саске понял, барьеры устроены таким образом, что собирают излишек чакры шиноби, что находится внутри контура, и запасают их для подпитки основных стен. Шикарная идея, но хорошо работает только если жителей много, а в квартале не живет никто. Вот и приходится Юми заливать в резерв собственную чакру. Енот ее раз в 3 дня полумертвую от истощения приносит. И ведь на вопрос, к чему такая срочность, это чудовище только бормочет про плохие предчувствия. Признаться, интуиция у нее фантастическая, и спорить бесполезно. Где-то Саске даже соглашался взять на себя часть обязанностей, но прекрасно понимал, что он в этом не шарит совершенно, даже несмотря на то, что Юми искренне пыталась вбить эту премудрость ему и Наруто в голову. Кстати, об Узумаке. С его делами разгребались Учиха с Хатаке на пару. Такого скандала Коноха не знала с тех пор, как Мадара с Хаширамой отношения выясняли. Второй сезон Синджу vs Учиха с интересом наблюдали все, начиная с гражданских и заканчивая главой контрразведки, под кодовым именем Аргус. Он же мумия недобитая, тварь подземная, и прочие неприглядные ассоциации. Орали тогда Цунади и Юми так, что с потолка Анбу от удара ки свалились. И ладно бы новички были, так нет же, ветераны управления. Копирующий быстрее всех сообразил, что между этим молотом и наковальней ему делать нечего, и уполз. В прямом смысле, стоять на ногах под этим давлением было уже нереально, поэтому полз Какаши медленно, но уверенно. Ему страшно завидовали коллеги из Анбу, которым инструкция запрещает покидать свой пост. Парни в тот день искренне молились, чтобы на них хоть не наступили. Очухались те только в госпитале, в ласковых ручках Сакуры. Юми припомнила Цунаде все косяки, причем не только ее, но и ее дорогого учителя, и даже ее деда. Последнее особенно задело Цунаде, чего собственно и добивалась Юми. Да первый в гробу от стыда вертится. Припечатала Учиха. Это же надо было просрать весь клан, и оставить в живых легендарную неудачницу без перспектив. Да как ты смеешь, взревела Хокаге. По-всякому, хмыкнула Юми. Я в отличие от вас, о своей семье думаю и забочусь. Что-то я не вижу увеличения поголовья. Торжественно усмехнулась Синджу. Я работаю над этим, вздернув точеный нос, фыркнула Юми. Или вы на старости лет забыли, как тяжело даются дети клановым кунайчи. На этом моменте пес потерял сознание, и что там было дальше, тайна покрытая мраком. Саске и Наруто, которые это услышали, задались только одним вопросом. Как они от проблем с наследством Узумаки, опять на личности перешли? Задавать этот вопрос Юми, они не рискнули. И вот теперь Хокаге неприязненно смотрит на Учиху, и явно очень хочет отправить ее на эту миссию, но аргументов явно не хватает. Если вы позвали меня помолчать, то прошу прощения, мне некогда, серьезно заявила Учиха. У меня миссия. Свободно, рыкнула Хокаге. Признаться, весь состав команды 7 офигел от такого поворота. Они были уверены, что Учиха отправится вместе с ними. Это же Гаара, у него там буйный квартирант имеется, на которого влияние имеет только Юми. Но у Учихи явно были другие планы, делиться которыми она явно не собиралась. Вообще-то, Юми собиралась отправиться на эту миссию, но потом передумала. Толку от нее там будет немного. Шукаку они уже упустили, так что просто так тащиться в пустыню ей откровенно лень. Тем более, что шеф, выслушав весь доклад о походе к Орочимару, благословил Учиху на поиски. Проводив семерку на миссию, Юми поплелась в управление, а точнее к Ибики-сану, у того там пара тушек ненужных имеется, а Учиха от халявы не отказывалась никогда. Тем более, что потрепаться с дядюшкой ей хотелось. Юми только усмехнулась, когда вспомнила реакцию шефа на свою родословную. Жаль, лица видно не было, но ей Ибики-сана хватило. У много повидавшего за свою жизнь главы отдела дознания, банально отвалилась челюсть. Нет, они подозревали, что с происхождением их подчиненной что-то нечисто, но такого они просто не ожидали. Да ладно вам, пожала плечами Юми, чего вы так переполошились? Я бы еще поняла, если бы они хоть живы были, тогда да. А так, чего мертвых-то бояться? И это мне говорит кунайчи, которая чуть с того света своего папашу не вытащила, взвыл шеф. Ну, что бы он сделал, буркнула Юми. Ну, поорал бы. Ну, разнес Орочимару убежище, у него их много. Я начинаю понимать, почему тебя прозвали чудовищем, тихо прошептал Марина. Достойное дитя, тут еще большой вопрос, кто из них страшнее, возразил шеф. Я твою матушку хорошо помню. Шеф, я обещаю не воскрешать маму, закатив глаза, пообещала Юми. Ну, если у нас конец света не случится, хочешь сказать, твой дядюшка, это не конец света, хмыкнул Ибики. Да он просто няшка, возразила Учиха. Я вас познакомлю. Не надо, хором отказались руководители управления. Ну и зря, припечатала Учиха. Но главным фактором, что дал добро на произвол Учихи, были глаза. Все прекрасно понимали, что использовать Учиху на полную катушку просто невозможно, ибо плохо кончится. Пусть шанс был мизерный, даже призрачный, но он же был. Изуна Учиха, вообще-то, на конец света не тянул, максимум на стихийное бедствие, и то локализованное. Парень умер ровесником собственной племянницы, которая этой зимой отметила свое полное совершеннолетие, 21 год, и ему было крайне приятно с ней познакомиться. Хотя надо признать, он не до конца понимал, как у его брата появился ребенок спустя почти полвека после его гибели. Не до конца это понимала и сама Юми, нет предположения у нее, конечно, были, но одно бредовее другого. В первый раз его призвали в какой-то подземный бункер, а вот сегодня Изуна увидел яркое солнце в оконной раме, за левым плечом Юми. «Привет!» – ярко улыбнулась девушка, в очередной раз поразив дядюшку своим сходством с ним. «Я подумала, что ты не откажешься прошвырнуться со мной по тайникам. Конечно, не откажусь, усмехнулся парень. Ты еще никуда не ходила? Нет, улыбка Юми несколько померкла. Я, честно говоря, побаиваюсь туда одна лезть. И правильно делаешь, согласился ее дядюшка. Ну, что пошли, мужики, простонала Юми, от души приложившись рукой ко лбу. Кто в таком виде на люди выйдет? А разве мы в люди? Удивился парень. И что со мной не так? Младшая учиха просто взяла его за рукав и подтащила к зеркалу. Изуна сначала впечатлился качеством зеркала, а только потом присмотрелся к собственному отражению. Да уж, глубокие трещины на лице и черные склеры выглядели пугающе. И что ты предлагаешь? Тяжко спросил парень. Для начала переодеть, категорично заявила Юми. А то выглядишь ты так, будто выпал из иллюстрации учебника по истории. И это мне говорит женщина в штанах, возмутился Изуна. Это моя форма, хмыкнула девушка. Точнее, это форма Джоуни на Канахи, есть еще полевая анбу, если хочешь покажу потом. Лучше не надо, а то вдруг там не только штаны, пробормотал парень. Ага, там ужас, у меня руки и плечи открытые, продолжила стебаться над родственником Юми. Ладно, хватит трепаться, пошли переодевать тебя. «Кого ты ограбила?» – буркнул старший учиха, глядя на стопку одежды, что ему вручили. «Никого, просто купила», – пожала плечами Юми. «Шеринган удобная штука, один взгляд и все мерки готовы. Я, видишь ли, не могу натянуть на тебя футболку с моном учиха, потом вопросов не оберешься, соски на тебя хоть и похож, но младше на 6 лет, на Итачи ты даже с похмелья не тянешь, а больше у нас подходящих кандидатур нет». «Да понял я», – проворчал учиха. «А где мы вообще?» «В главном поместье клана», — ответила девушка. «Его вроде еще при вас заложили. Если захочешь, можешь потом в источниках поваляться. Мы их уже в порядок привели. Иди уже отсюда», — ответил Изуна. «Я сам переоденусь». «Ага, и броню сам снимешь». «О, Камисама, ты вся в отца», — закатив глаза к потолку, пробормотал Изуна. «Даже интонация один в один. Гены пальцем не размажешь», — усмехнулась девушка, развязывая кожаные шнурки, что скрепляли элементы брони. «А вот теперь топай переодевайся. Что за родственники, даже умереть спокойно не дадут. У тебя хоть такие есть», — крикнула ему из коридора Юми. «Что правда, то правда». Изуна еще в прошлый раз сильно удивился, что если учихам серьезно так досталось, но все же, три парня и девушка — это нормальный старт. Кланы из меньшего возрождались, то за Синджу даже как-то обидно было. Это же надо было за каких-то два поколения, те просто вымерли. Престарелая внучка Хаширамы, и это все, что осталось от некогда великого клана. Правда, племяшка что-то еще про парнишку-бастарда говорила. У него вроде даже геном первого проявился. Может, хоть у него что получится? Переоделся он быстро и спустился на первый этаж, где застал племянницу, что беседовала с парнем в маске птицы. Юми что-то серьезно ему выговаривала, но сам Изуна присмотрелся к нынешней экипировке. Если его племяшка носит такое, то он однозначно этого видеть не хочет. Даже страшно предположить, что бы сотворил его братец, если бы узнал, что его дочь в таком виде видел кто-то за пределами женской части дома. Но он совершенно точно знал, что помог бы Мадари прятать трупы тех неудачников. «Хорошо, уломали», — тяжко вздохнула девушка. «Если наших прижмет, то я отправлюсь на помощь. Славоками», проворчал птиц. «Как тебя только шеф терпит? Я единственная учиха с Мангикью», хмыкнула племянница. «И у меня задница классная». Изуна и птиц, не сговариваясь на пару, уставились на вышеназванную часть организма девушки, чем довели туда искреннего смеха. И если у коллеги смущения не было видно за счет маски, то видеть покрасневший труп было удивительно даже Юми. «Знаешь, я терпеть не могу второго, издалека начала Юми, но в чем-то он гений. Падла редкая, но гениальная». Пока Изуна придумывал достойный ответ, коллега из Анбу уже смотался, оставив учих разбираться самостоятельно. «Да ладно, не смущайся ты так», — улыбнулась девушка. «Взрослые же люди, все понимаем. Тебе, что совсем не стыдно? Лучшая защита — нападение». «За что?» — вытаращилась на него Юми. «Ну посмотрели вы на мою задницу, она от этого отвалилась что ли? А как же нравственность?» Изуна, похоже, завелся не на шутку. «Кто на тебя женится?» «Дядь, ты головой по дороге не ударился?» — вежливо спросила девушка. «Я в спецподразделении работаю. Эти парни меня не то, что голый, они мои внутренности видели». «Юми», — взвыл дядюшка. «Я серьезно», — заявила Юми. «Помнишь енота и тигра? Они меня однажды по частям принесли. Енот нес мою почку. Но это же не повод так себя вести. Не сдавал своих позиций поборник нравственности столетней давности. Ты же лицо клана. Главное лицо у нас Итачи. Хмыкнула Юми. За него 50 миллионов рё дают. Таджимы-сана на тебя нет. Припечатал Изуна. Вот не надо меня дедушкой пугать, отбила девушка. Я лично знакома с шинигами. И в доказательство ткнула в седую прядь, что так и закрасила. И теперь использовала вместо резинки на хвосте. И вообще, мы тут вроде собрались не по поводу моего воспитания, буркнула Юми, скрещивая руки под грудью. Как говорит наш шеф, старшего, еще поймать надо, среднюю, поздно, а младшего вообще, бесполезно, Учихи. Со смесью гордости и недовольства протянула Изуна. Убить проще, чем подчинить. А то, довольно усмехнулась Юми. А сейчас я научу тебя еще одной отличной технике из копилки второго. Да ты издеваешься. Включай шаринган, и не спорь с девушкой. Не сдавала позиции Юми. Запоминай печати. Изуне ничего не оставалось делать, как согласиться. Надо признать, техника оказалась интересной, теневые клоны. Давай еще 5 штук, кивнула довольная девушка, и создала 5 теневиков. У нас же 6 заначек. Ты хочешь отправить их на поиски? Уточнила Изуна, создавая свои копии. А как ты узнаешь, что они что-то нашли? Они передают память, пожала плечами Юми. Не хотелось бы умереть в ловушках. Так, смотрите карту, и вперед, все, что найдете, тащите в клановую оружейку, нечего добру бесхозному валяться. Есть. Хором кивнули ее копии, и прихватив напарников, исчезли в разных направлениях. А мы, как-то обреченно вопросила Изуна. Хинги применять умеешь? Спросила Юми. За кого ты меня вообще принимаешь? Возмутился дядюшка. Я гений клана. Тогда я не понимаю, почему ты до сих пор морду не замаскировал, проворчала его племянница. Я же вроде сказала, мы идем в люди. Камисама, почему я ее еще не убил? Тихо пробормотала Изуна. Потому, что я твоя единственная племянница, других не предвидится, хихикнула Учиха. Давай, приводи себя в порядок, на экскурсию пойдем. Деваться некуда, пришлось Изуне смириться и выполнить приказ призывающего, хотя надо признать, это скорее просьба. Парень совершенно не чувствовал себя под контролем. Ну, веди что ли. Юми схватила дядюшку за руку и буквально протащила через клановый квартал. Изуна только по сторонам оглядываться успевал, квартал заметно увеличился, сразу видно, недавно тут кипела жизнь. Пойдем-ка, поедим, предложила девушка. Ты издеваешься? Снова пробормотала Изуна. Вообще-то, нет, покачала головой Юми. В основе техники Эдатинси, живое тело, а значит, тебе доступны все прелести жизни. Так, что сначала поедим, а потом посмотрим, можем и в квартал красных фонарей сходить, есть у меня там знакомые. Юми, сдавленно прошипела Изуна, стремительно краснея. Работа у меня такая, знать все и всех, пожала плечами Учиха. Куда только не посылают. Есть, так есть, быстро согласился ее дядюшка. Что предпочитаешь, мясо, рыбу, лапшу, уточнила Юми. У нас готовит отличное барбекю, а рамен в Канахе самый вкусный. Туда, где меньше людей, поежившись, попросила Изуна. Юми понятливо кивнула, для него нынешняя Канаха слишком странная. Ведь по сути Изуна умер еще даже до ее основания. Ему должно быть дико видеть все это. Но девушке до смерти хотелось просто поговорить, не выпытывать у него секретных техник, хотя Изуна бы не отказался поделиться, хотелось просто узнать о своей семье. «Пойдем в Ичираку», мягко улыбнувшись, предложила она. «Поверь, такой вкусный рамен ты никогда не пробовал». Юми сделала пару только ей понятных взмахов и повела дядюшку в искомом направлении. «Что ты сейчас сделала?» «А», отбила тревогу среди коллег, отмахнулась та. «Вон смотри, нам туда». Изуна посмотрел в указанную сторону и заметил небольшой прилавок с 4 посадочными местами. «Да, вполне уединенное место, если не считать того, что спина остается полностью открытой. Хотя с другой стороны, чего бояться-то? Он в родной деревне девушки, ее тут явно знают и вреда точно не причинят. Добрый день, Тиучи-сан». Поздоровалась Юми, откидывая занавес. «О, Учиха-сан!» — улыбнулся повар. «Давненько не заходили. Миссия!» — тяжко вздохнула девушка. «Ко мне тут дальний родственник заглянул, и я обещала накормить его фирменным блюдом Канахи. Мы же по адресу?» «Конечно-конечно!» — тут же засуетился повар. «Присаживайтесь, сейчас все будет. Айми!» «Да папа!» — 2 двойных порции фирменного рамена со свининой. Озвучил заказ Тиучи. «О, привет, киса!» Под полог просочились Генма и Тенза. Тоже готовить лень, дятел, самая злая птица, закатила глаза к потолку Юми. Я хоть своей же едой не травлюсь. Вы реально похожи, тихо пробормотал Тенза, когда Тиучи отвернулся. Не видел бы сам, не поверил бы. Угу, Ширануи перекатил Синбон из одного уголка рта в другой, а уж Саски просто вылитый. Самое забавное, что Саски не прямая линия, хмыкнула Юми. Знакомьтесь, Изуна. Ширануи, кивнул Генма. Ямато, представился второй. Чего приперлись-то? Спросила Юми, когда им принесли заказ, а владелец любезно оставил шиноби. Шеф велел присмотреть, чтобы тебя далеко не унесло, ответил Ширануи. Что-то там мутное в песке творится. А если ты опять на клановый полигон уйдешь, поддержал коллегу Ямато, то вы попадете в госпиталь вне очереди, хмыкнула Юми, под удивленный взгляд Изуны. Иди ты. Генма еле сдержался, чтобы не высказать все накипевшее. Вансин, а что случилось с клановым полигоном? Тихо спросил у Тенза Изуна. Когда в Юми проснулись гены Узумаки, ее потянуло на эксперименты, тихо начал тот. Сначала она надругалась над нашим общим жильем, а когда ей шеф запретил, то отправилась на клановый полигон. Теперь пройти туда и остаться в живых, может только она. Ловушек и прочей пакости там по 10 штук на квадратный метр, 15, плюс иллюзии. Радостно оскалилась Учиха, поедая лапшу. Вот-вот, поэтому, мы туда не ногой, поддержал коллегу Генма. Есть более гуманные способы самоубийства. Ну, а что делать, возмутилась Юми. Если у меня кровь активная, и требует выхода, рисуй взрыв теги. Хором ответили ее коллеги. Они у тебя не в пример мощные. Это скучно, возмутилась Учиха. Изуна тихо ел свою порцию, и еле сдерживал смех. Его племянница явно характером в его дорогого братца. Мадари тоже на месте вечно не сиделась, что ни день, то стычка с Синджу или убийственная тренировка. От безделья Мадара Хирела и становился абсолютно невыносим. А уж если добавить к этому легендарную выносливость Узумаки. Изуна искренне посочувствовал коллегам Юми. «Ладно, обещаю на клановый полигон не ходить», — пообещала девушка, доев свою порцию. «Погуляем по окрестностям. Если, что вызывайте». «Договорились». Радостно закивали Анбу. «Пойдем, я хочу показать тебе одно место», — позвала дядю девушка. Историческое, надо сказать. В этот раз она не стала тащить Изуну через голдящие улицы, и перешла на верхние пути, держа путь на север. Буквально через пару минут они достигли деревенской стены и на пару минут остановились. «Оглянись», — посоветовала Юми. «Отсюда их видно лучше всего». Изуна последовал ее совету, и взгляд сам прикипел к лицам на скале. Первого и второго он еще узнавал, хотя портретное сходство было так себе. А вот следующие два лица были совсем незнакомы. Третий, Сарутоби Хирузин, пояснила Юми. Четвертый, Намика Дзимината, муж предыдущего и отец нынешнего Джинчурики Девятихвостого. Значит, договор с Узушия до сих действует, это хорошо, улыбнулся Изуна. Нет, покачала головой Юми. Узушия уничтожена. Остатки выживших Узумаки перебрались в Коноху, но погибли все, кроме новорожденного Джинчурики, почти 16 лет назад, когда лис вырвался. Значит, и Узумаки не осталось. Печально протянул старший Учиха. Некогда великие кланы, Узумаки, Учиха, Синджу, остались лишь единицы. Продолжил Изуна. Как это произошло? Началось с Синджу, ответила Юми, и кивком предложила двигаться дальше. Их бросили в горнило Второй мировой войны шиноби. Там и обычным шиноби досталось, но можно сказать, что мир мы выкупили ценой целого клана. Несоразмерная плата, пробормотал Изуна. Следом были Узумаки, продолжила Юми. На одну деревню пришлось две армии, камень и молния, но даже их было недостаточно, чтобы взять Узушия. Я читал отчеты, их предали. Скорее уточнил, чем спросил ее дядя. Да, оборону прорвали изнутри, кивнула Юми. Но всех не достали, нахмурился Изуна. Мастера печати разбрелись по миру, еще когда я жив был. Мастера печати, довольно ухмыльнулась девушка. Только это ты про них помнишь, а что еще? Удивился парень. Фуин, это приятный бонус, ответила Юми. Узумаки, жрецы шинигами. Врешь. Изуна от потрясения мимо ветки пролил. Делать мне больше нечего, буркнула девушка. Кстати, мы уже пришли. Ух ты, водопад, удивился Изуна. Но откуда он тут взялся? Я что-то его не припомню. Сейчас поймешь, пообещала Юми. Нам нужно чуть вперед. Она оказалась абсолютно права. Через каких-то метров 100 Изуна уже увидел две статуи, высеченные из скал. Ему потребовалось пара секунд, чтобы опознать, чьи именно фигуры тут изображены. Да ладно, пробормотал Учиха, ты хочешь сказать, что это они вдвоем устроили? По непроверенным данным, тут еще девятихвостый отметился, пожала плечами Юми. Скажи, он похож, кто-то недавно говорил, что папочка ей не нужен, пропел ехидный дядюшка. Он вернется, тихо произнесла Юми. Глаз луны, что? Прохрипел Изуна. Откуда? Ты, я же вроде уже говорила, что лично знакома с шинигами, буркнула Юми, за что моментально огребла невидимый, но весьма ощутимый подзатыльник, а с ее собеседника слетела Хинге. Вечно все валит на меня, прошелестел холодный голос. Юми покорно опустила голову, но возмущаться не стала, не надо пугать родственников, это только они с Наруто могут ругаться и стебаться с шинигами, остальным смертным такое лучше не видеть. Верю, тихо прошептал Изуна. Верю. Да успокойся ты, встряхнула его Юми. Ему просто скучно, чистокровных Узумаки у нас нет, вот он и пристал к двум полукровкам. И ты в порядке? Да что мне будет-то? Пожала плечами девушка. Максимум он надо мной поржет, с Тингу на пару. Последним, кто видел Тингу, был наш отец, просипел Изуна. Ему просто выбирать не из кого было, отмахнулась Юми. На тот момент мелкий был совсем мелкий. Ты сказала, что Мадара не принимал участия в твоем создании, припомнил Изуна. Кто тебя создал? А, наш местный гений, ученик третьего, Орочимару, ответила Учиха. Ты его не знаешь, он позже родился. Мы с тобой, как раз на его базе и познакомились, он сам был несколько не в состоянии. Ты его, вытаращился на нее Изуна. Акстись, возмутилась Юми. Он же моя мама, причем многодетная. О, великие предки, простонал Учиха, закатив глаза к небу. Спасибо, спасибо, что она родилась девочкой. Была бы парнем, всем бы хана. Эй, я и так жизнь испортить могу, капитально, заявила девушка. После чего вывалила на дядюшку все, что пришлось пережить двум аппаратам Хокаге. Лицо старшего Учихи вытягивалось по мере рассказа. Признаться, он даже в пьяном угаре не мог представить, что подобное можно сотворить, просто зная законы. Замуж дуру, срочно замуж, пробормотал Изуна, иначе до добра не доведет. Еще один, хмыкнула Юми, вот сейчас ты прямо цитируешь моего командира. Кто этот святой человек? Уткнувшись в ладони, проворчал дядя, я его лично выпну из чистого мира, если загремит. Хатаки Какаши, ответила девушка. О, знакомая фамилия, встряхнулся тот, у него также есть призывные нинкины. Ага, кивнула Юми. Очаровательная восьмерка. Изуна явно хотел сказать что-то еще, но перед Юми словно из ниоткуда появился давишний птиц. Код красный, протокол 7, отрапортовал он. Блять, взвыла Учиха. Извиняй, дядь, я срочно мчу на миссию. Что случилось? Прорыв в Джинчурике, на территории чужой страны, ответила Юми. Твою мать, присвистнул Изуна, отправляй меня обратно. Кстати, не пробуй договориться с девятихвостым, дави его жестко. Угу, кивнула Юми. Извини, выходной не задался. Ты не последний день живешь, отмахнулся тот. Спасибо, это был отличный день и самый вкусный рамен. Юми усмехнулась и отменила технику. Черты лица Изуны буквально стекли с образца, оставляя после себя истощенное бледное тело, в котором уже невозможно было узнать незадачливого шпиона из подвала Фибики. Аматерасу, мрачно выдохнула девушка, активируя мангекью в левом глазу. Пойдем, оно само потухнет, когда догорит. Дрозд кивнул и первым сорвался в сторону деревни. Какаши удерживал за шкирки Саске и Наруто, пока Сакура оперировала Конкура и мысленно материл кошку. Вот он копчиком чувствовал, надо было брать Учиху за шкирку и тащить с собой. А сейчас, даже если он отправил экстренное послание, то она будет только через 4 дня. «Саске, а у тебя случайно призыва нет?» – отчаянно спросил Какаши. «Есть», – удивил его Учиха. «Клановый, слава шинигами», – выдохнул Какаши. «Срочно вызывай, у нас экстренные новости для Конохи». «Сейчас», – кивнул Учиха, кусая палец и складывая печати. «Призыв». Перед ним появился черный поджарый кот с зелеными глазами, в симпатичной красной жилетке и двумя мини-танта, что висели крест-накрест на спине. «О, привет, котенок, зачем звал?» – муркнул Нинныка. «Нужно доставить срочное сообщение Хокаге», – ответил Саске, поморщившись от обращения. «Ты озверел?» – вытаращился на него кот. «Мы же в Суне. Я тебе что, почтовая сова?» – рядом не удержался от смешка Наруто, даже старая советница Песка, и та хихикнула. «Ох уж эти Нинныка!» «Нет, ты ездовой транспорт», – буркнул Саске. «Послание и Паккун передаст, А вот Юми сюда притащить можешь только ты. Котеночка обижают, склонив голову на бок, уточнил нахальный призыв. Ладно, приведу твою маму, она всем наваляет. На этих словах закашлял даже Какаши. Наруто и Чиё уже ржали, не скрываясь, а Саске. Ну, что Саске, он сравнялся цветом лица с любимой ягодой. Вот уж свезло ему с призывом, так свезло. Из множества Нинека на его зов явился сынок Бакэ, и Учиха уже смирился с тем, что переубедить Курой в том, что Юми, не мать Саске, не получится. Пока Учиха спорил со своим призывом, Какаши уже успел призвать Паккуна и ввел того в курс дела. Мопс согласно кивнул и тоже похихикал с препирательств Учихи и его Нинека. «О, Паккун!» Курой заметил своего напарника. «Мама про тебя рассказывала. Надо сказать, что следующая сцена не снилась даже в мечтах, не то, что Саске, даже Какаши». Паккун протянул правую лапку в приветственном жесте, и Курой поднял свою и дал 5, после чего оба призыва, не сговариваясь, рванули на выход. «Эмма, не ожидал», — покачал головой копирующий. «Правда?» Потом вспомнил знаменательную гулянку Анбу и налокавшихся на стойке Бака и Паккуна. Их на следующее утро принесли пришедшие на смену официантки. Прямо в управление, где лечили похмельные головы их хозяева. В общем, неудивительно, что Паккун и Бака нашли общий язык, который распространился и на Курой. «Мда, Саске, я думал, только у меня призыв с прибабахом», — хмыкнул Наруто, вытирая слезы смеха. «Нет», — буркнул Учиха, — «не только у тебя, хоть Сакуре повезло», — хмыкнул копирующий. Кацую сама очень вежливый слизень. Учихе и Узумаки оставалось только завистливо вздыхать. Юми вломилась в кабинет Хокаге в стиле Анбу, которые в принципе не признавали такое изобретение человечества, как дверь. Цунади цыкнула, но смолчала. Переучить оперативника управления невозможно, перевоспитать бесполезно. «Кошка прибыла, жду приказа», — отрапортовала Юми. «Можешь снять маску, отправишься как Джаунин Канахи», — ответила Хокаге. «Твои тебя и так знают, а союзников лучше не пугать». «Согласна», — кивнула Юми, убирая маску в подсумок. «Что с Наруто?» «Какаши предполагает, что Гаара может быть уже мертв», — помолчав, произнесла Синджу. «Как ты знаешь, Наруто считает Кайзекаге другом. Высока вероятность, что он не удержит Девятихвостого», — кивнула Юми. «Я поняла. Если напрягусь, доберусь за пару суток. Можно взять солдатские пилюли в госпитале?» «Возьми, конечно», — кивнула Цунади. «Но надрываться не надо, Паккун пришел не один. Саске отправил своего Нинека, они сейчас внизу отдыхают». «О, отлично», — улыбнулась Учиха. «Загляни в госпиталь, собери снаряжение», — хмуро проговорила Хокаге. «И отправляйся, а Паккуна я отправлю навстречу Гаю, они как раз с миссии возвращаются. Эти за сутки доберутся», — усмехнулась Юми. «Хорошо, Цунади сама, я сообщу Какаши Сенпаю». Она уже вскочила на подоконник, когда Синджу тихо произнесла: «Юми, Наруто». «Я понимаю», — повернув голову, кивнула Учиха. «Это ясно и понятно. В первую очередь, Конаха заинтересована в безопасности собственного Джинчурики». И тут Учиха и Синджу в кои-то веки сходились во мнении. На сборы ей потребовалось всего минут 20, и вот она уже ввалилась в комнату отдыха в башне Хокаге. Балдеющие в глубоких креслах призывы тут же подскочили. Паккуну от Юми достались его любимые собачьи печеньки, а для Курой она припасла жирненький кусочек свежей рыбки. «Обожаю тебя», — хором отозвались призывы. «А то», — усмехнулась Юми. «Ну, черныш, погнали». «Угу-мэ-мэ-мня». Курой расправился с вкусняшкой и, забравшись на руки к девушке, начал складывать печати обратного призыва. Громкий хлопок, и Учиха исчезла из Канахи, чтобы спустя пару секунд грохнуться на кровать к Саске. Мстительный кошак якобы не удержался на руках у Джоунина и шмякнулся на своего призывника всеми когтями. Вопль, что издал из себя не ожидавший такой подляны Саске, едва не перебудил половину Суны, но совершенно не тронул дрыхнущего на соседней койке Наруто. Оперативно, однако, прокомментировал появление коллеги копирующий. «Я тоже рада тебя видеть», — отозвалась Учиха, вставая на ноги. За ее спиной рычал Саске, отчаянно пытаясь выловить в пододеяльнике наглого Нинека, с острым желанием вырвать ему все когти, до которых дотянется. «Во сколько подъем?» — спросила Юми, не обращая внимания на битву за спиной. «Еще часа 4 у нас есть», — ответил копирующий. «Тогда двигайся. Идти сейчас и выяснять, где можно подремать». Ей было откровенно лень, проще подвинуть Какаши. Хатаки спорить не стал и откинул край одеяла. Учиха скинула с себя жилет, подсумки с сандалиями и отрубилась, едва голова устроилась на плече командира. Невыносимое животное. Сам такой. Это было последнее, что услышала Юми, прежде, чем провалиться в сон. Примечание к части. Да-да-да, кто не в курсе. Помидоры – это ягоды. Справка из Википедии. Томат или помидор, лад. Solanum lipsoprosicum – однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода послен, Solanum 2 семейства посленовые, Solanaceae. Возделывается как овощная культура, выращивается ради съедобных плодов, сочных многогнездных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами. Итак, граждане читатели, вы ясное дело в курсе, но я напоминаю, отзывы офигенно стимулируют на написание продолжения. Бичина, Шитпудин, глава 5. Проснулась Юми под аккомпанемент ругани Саски, который пытался разбудить Наруто. Была у Узумаки такая странная особенность, он спал, как убитый, но только когда рядом находились участники семерки, в большом количестве. На одного Саски такой реакции почему-то не было, хотя Юми его в чем-то понимала, она сама у копирующего спит, как сурок, потому как на все 200% уверена, что прежде, чем она проснется, Хатаки батальон ушатать успеет. Сам Какаши даже побаивается этой слепой веры в него, но поделать ничего не может. Приучил, чтобы чуть что, сразу к нему бежала, теперь отдувается. Правда, к чести Учихи, она не злоупотребляет, но иногда все же вваливается к нему в комнату, завернувшись в одеяло, как большая моль. Когда Наруто первый раз увидел это привидение, что на автопилоте выползло из комнаты Юми, замотанная в одеялко по самую маковку, пнула дверку Хатаки и, пошатываясь, вползло на территорию Какаши. Узумаки обнаружил себя на потолке, и только потом понял, что это вообще не его этаж, и жить он еще хочет. Саски не выдержал, и стащил с кровати упирающегося джинчурики, прямо под удар дверки, которую резко распахнула Сакура. Именно звук встречи головы Наруто и двери, и заставил Юми разлепить глаза. Вот уж действительно были бы у Узумаки мозги, было бы сотрясение. Харуна же, оглядев всю честную компанию, мгновенно покраснела до корней волос. Интересно, что ее так смутило. Парни в одних трусах, или Юми, что обнимала командира, как плюшевую мишку. Блин, Сакура, шикнул Саске. Стучаться не учили. Харуна списком выскочила за дверь, нечаянно наступив на поднимающегося Наруто. Какаши философски смотрел на эту сцену, припомнив легендарный тазик, не менее эпичный тапочек, и Юми, что протопталась по нему в погоне за Ямато. Как там говорится, с кем поведешься, на того и дети похожи. Ну, учитывая, что они с Учихой на пару воспитывают трех трудных подростков, то даже страшно, что из них вырастет. Пацанам хана, тихо шепнула Юми на ухо сэмпаю. Сейчас Сакура от смущения отойдет и устроит им ад на земле. За что? Уголком губ спросил копирующий. Девушка в ответ кивнула на Саске, что уже успел натянуть форменные штаны. Хатаки проследил за ее взглядом и хмыкнул. Да, парням не позавидуешь, остается только надеяться, что влюбленная Сакура смотрела в другом направлении. Я в душ, усмехнулась Учиха и ломанулась в небольшую неприметную дверку. Мужская часть команды только обреченно вздохнула. Кто первый встал, того и тапки. Остается только уповать, что в Суне нет ограничений по горячей воде. Снова команда собралась внизу спустя час, уже полностью собранная и готовая к выходу. Завтрак закинули в себя мимоходом, даже не обратив внимания, что именно съели. Канкура уже пришел в себя и передал Какаши клочок робы сосари. Отлично, Паккун укажет им путь. В команду им самовольно присоединилась бабулька того самого сосари, с чем никто спорить не стал, ну кроме Баки. Тот, увидев за правым плечом копирующего знакомую черноволосую макушку, даже вздрогнул. Юми же в ответ обворожительно улыбнулась. Бывший наставник, а ныне советник Казекаге, в глубине души вздохнул с облегчением. На мелкого Учиху он особо не рассчитывал, а вот эта кошка уже доказала, что при необходимости не только джинчурики угомонит, но и самому Шукаку хвост оторвет. А вот старушка его радости не разделяла. Саске она вчера ласково обозвала последующим великого клана, саму же Юми смерила таким взглядом, будто Учиха у нее любимую вставную челюсть сперла. Девушка же до бабки и вовсе не снизошла, тихо переговариваясь со своим командиром. «Выдвигаемся», — коротко скомандовал Какаши. Паккун отправился на перехват Гая и его детишек, а сама семерка с почтенной пенсионеркой рванули вдогонку за похитителями. Впереди всех летел Наруто, по бокам от него Саске и Сакура, что переглядывались обеспокоенными взглядами. Они, как никто другой, знали, что значит для Узумаки друзья. Проживший половину жизни изгоем Наруто, за друзей порвет даже без помощи Кьюби. Какаши сэмпай, тихо позвала Юми, убедившись, что молодняк ее не слышит. Вы понимаете, что там скорее всего 200. Слишком много времени мы упустили. Почти наверняка, кивнул копирующий. Но им мы пока этого говорить не будем. Первые потери всегда оставляют неизгладимый след, согласилась девушка. Она мрачно вспомнила, как они хоронили своих ребят из Анбу, как раз после буйства Гаары. Вот кто бы мог подумать, что она так тяжело будет переживать гибель птички. Хотя, наверное, Юми было больше жалко Югао, фиг теперь разберешь. Почему вы думаете, что 200? Прошелестело чье? По данным разведки, у Акацуки почти во всех странах есть скрытые убежища, ответила Учиха. Они похищают джинчурики только с одной целью – извлечь биджу, согласно кивнула боевая пенсионерка. А бывших джинчурики не бывает, только если они не чистокровные узумаки, хмыкнул Хатаки, припомнив мита узумаки. Да, если они не узумаки, вынуждена была согласиться Чиё. Я другого не понимаю, почему вы помогаете? Вы пробовали когда-нибудь что-нибудь запретить узумаки? Хихикнула Юми. Нет, и не рекомендую. О, Итачи-сан, там ваша подруга, заявил Кисами, которому до смерти надоело сидеть на этой каменюке. Кажется, эта команда пройдет без задержек. Вот еще, усмехнулся Учиха. Она поймет, что это даже не мой клон, и напрягаться не будет. В этом он был абсолютно уверен и прав. Юми и Какаши быстро поняли, что перед ними очередная лажа, и отступили, позволяя младшим размять кулаки. Пока Наруто развлекался в гиндзюцу, Саске изображал из себя быка, который увидел красную тряпку. А Сакура послала двух идиотов, чтобы не убились. КХМ, прокашлялась Чиё. Как думаете, за сколько ваши подчиненные справятся? Это смотря кто, почесал макушку копирующий. Наруто минут за 10, Саске миллионов за 40, хмыкнула Юми. Ну, а Сакура, за набор органов и рецепты ядов, закончил Хатаки. Камисама, почему за 40, опешила старушка. Катану из морозной стали хочет, пожала плечами Учиха. Так их же вы и производите, вытаращилась на нее Чиё. Это с семейной скидкой, 30%, заверила ее девушка. Пока старушка приходила в себя от такой трактовки, сама Учиха вытянула вперед правую руку, согнутую в локте, и тихо свистнула. Чиё встрепенулась, а вот копирующий, что показательно, даже бровью не повел, когда на импровизированный насест шмякнулся здоровенный ворон. «Да что же ты жрешь-то, мутант чернобыльский!» Снова пробурчала девушка. «Ши, метнись до хозяина, и передай, что если он еще раз такое выкинет, я ему шаринган на задницу натяну и моргать заставлю». А вот уже на эту фразу даже Сакура хихикнула. Что уж говорить про самого ворона. Птица от заявленной угрозы распахнула клюв, укоризненно посмотрела сначала на собственный хвост, потом нервно повела крыльями и уставилась на автора этих слов. Мол, мать, ты с анатомией вообще не дружишь, что ли? Ну и, грозно уставилась на посланника девушка. Кар, нагло заявил ворон. Да ты в край оборзел, заявила Юми, но в подсумок все же залезла и достала оттуда печеньку. Вымогатель. Только после этого Шисуи развел крылья и, тяжело оттолкнувшись, взлетел. Ниндзя Конохи проводили его взглядом, машинально отмечая направление. Что же, похоже, что на пару Итачи-кисами они сегодня не нарвутся. Уже не может не радовать, у них тут все-таки соглядатый. Что? Юми заметила красноречивый взгляд Чиё. Это ручная птичка, наглая и невоспитанная. Ей, видите ли, пофиг, что ее хозяин и я больше не друзья. И ведь не врет, невольно восхитился копирующий. Они действительно больше не друзья. 3 года назад эта парочка перевела свои отношения в горизонтальную плоскость, и теперь они – любовники. Надо признать, что шеф чуть мимо кресла не сел, когда узнал, что Учихи серьезно решили не просто помириться, но и размножиться, как-нибудь в будущем. Поначалу шеф хотел ей голову оторвать, но потом подумал, что чем меньше он влезает во внутрисемейные разборки, тем меньше у него седых волос. Шеф вообще спал и видел, как бы ему вытряхнуть старшенького сынка Фугаку из стильного плащика и снова всучить ему маску. А то кошатина совсем от рук отбилась, сил на нее нет. Если был не Хатаки, она бы уже и руководство до инфаркта довела. «Ты его избаловала», — заявил Какаши. «Он жрет больше Паккуна». «Это потому, что ты его печеньем кормишь», — буркнула Юми. «А я Шисуи, мясом». «Какаши-сенси, Юми-сенпай», — позвала Сакура. «Вам не кажется, что этим двоим пора угомониться?» Это Сакура ткнула пальцем в два столба, которые влетели в гиндзюцу по самые уши. Джоунины только головами покачали и кивнули. «Ну, ладно, Наруто, у него с гиндзюцу всегда плохо было, но потомственный Учиха, позор на голову Юми». Очухавшиеся чунины даже смотреть на командиров боялись, со скипятой точкой чуял, просто трепкой он не отделается, а на миссии ранга Д ему очень не хочется. От неминуемой кары их отвлек далекий грохот и плеск воды. Какаши и Юми быстро переглянулись и кивнули. «Я не знаю, кому сочувствовать», — честно призналась Юми. «С одной стороны Гай, наш, но с другой, он же оружие психотропного действия, а Кацуки и так серьезные противники, а уж поехавшие крышей». Комментировать опасения Учихи не рискнул никто, чье не была знакома с Майта, а остальные наоборот, слишком хорошо его знали. Надо признать, что в данной ситуации они сочувствовали команде Гая. Вот уж кому конкретно так не повезло. Наруто и Юми просто не успели ничего сказать. Точнее, их не стала слушать команда Гая, которая и начала срывать печати. Пришлось срочно присоединяться. Сказать, что Узумаки и Учиха были злы, это скромно промолчать. «Понаберут дебилов по объявлению, а ты потом разгребай», — заявила Юми, под грохот обвала авторства Сакуры. «И не говорите, сенпай», — согласился с ней Наруто. А потом стало не до разговоров. Статус Гаары подтвердился, а покрасневшая радужка в глазах Наруто сулила крупные проблемы. Какаши и Юми хватило полувзгляда, чтобы принять решение. «Юми, вытащи Гая», — скомандовал Какаши, прежде чем рвануть за Наруто. «Саске, Сакура, вы останетесь с госпожой Чиё». «Есть», — хором ответили трое шиноби Конохи. «Саске, марионетки отлично горят», — уже на выходе из пещеры произнесла Юми. «Зажигай», — хех усмехнулся в ответ младшенький. «Сакура, помнишь страну снега, забудешь это», — передернулась девушка. «Работаем», — произнес Учиха, вытаскивая леску из-под сумка. «Что примечательно, бабулю они в план не включили», чем несколько обидели почтенную пенсионерку. Но в конечном итоге мастеру-кукловоду не важно, сколько у него марионеток, важно лишь их качество, а то, что они живые, так это такая мелочь. Сама же Юми рванула на помощь команде Гая. Эти имбецилы умудрились влететь в ловушку для дурака. Ну, по крайней мере, именно так этот тип классифицировали Юми и Наруто. Нет, она в целом несложная, победить копию можно, но на это нужно время, а его и так, считай, нет. Вот с чем у Узумаки до сих пор проблемы, и что так и не смогли уравновесить даже тренера Ванбу, так это контроль гнева. Но тут надо делать скидку на квартиранта Узумаки, у него там все-таки не просто мечта модницы, как ласково Юми зовет Курому, а воплощение самой ненависти. Шеф как-то сказал: «Коноха стоит, стоит, значит, претензий нет». Правда, они не в Конохе, и даже не в стране огня, но международный скандал с участием Джинчурики им нафиг не нужен. Нет, понятное дело, что отбрешутся, у шефа еще с эпизода прорыва Шукаку черновиков прибавилось, но лучше не надо. Первой, до кого добралась Юми, оказалась уже значительно вымотанная Тен-Тен. «Так, которая из вас, наша?» Учиха буквально появилась из воздуха между двумя кунайчи. «Я», — отозвалась ученица Гая. «Они не разговаривают, уже проще», — кивнула Юми, активируя Мангекию. «Аматерасу, мать вашу!» Черное пламя быстро уничтожило копию Тен-Тен, заставив ту вздрогнуть. Одно дело слышать об этой технике клана Учиха, другое увидеть, как пустит твою копию, но пожирает это адское пламя. «Ниджи в какой стороне?» — уточнила Юми. «Там», — Такахаши просто ткнула пальцем, показывая направление. «А почему он? Гая или не жалко?» — хмыкнула Учиха. «Дуй в сторону Саске и Сакуры, но под ноги им не лезь, пришибут и не заметит». Оставив Тен-Тен приходить в себя, Учиха помчалась спасать Хьюгу. Хотя спасать, это громко сказано, но все же вынужденная задержка ее жутко раздражала. В чем они с Кокудзу сходились, так это в том, что время самый дорогой и невосполнимый ресурс. Но ведь нельзя просто взять и грохнуть внука Цучикаге, даже если он преступник С-ранга. Этот старый пень, то есть почтенный глава скрытого камня, этого не забудет и не простит. Они уже обсуждали этот момент с Какаши. Можно запихнуть Дейдару в вечный плен, пусть посидит, подумает над своим поведением, а пока поторговаться с Цучикаге, да и с Акацуки, чем черт не шутит. Интересно, кто за него заплатит больше, если заплатит вообще? Хьюга не сразу понял, с чего это вдруг, его противник вспыхнул черным пламенем, и только обернувшись, вздрогнул. Знаете ли, крайне неприятно обнаружить в своей слепой зоне противника с активным мангикью, и хоть ты понимаешь, что это свой, все равно ощущение так себе. За мной, скомандовала Юми. Ли потащишь. Хьюго только кивнул. Ему ли не знать, что его напарника не корми, дай подраться, потренироваться. Младшего зверька Канахи они нашли как раз в тот момент, когда он додумался, как справиться со своей копией. Вмешательство Учихи не потребовалось, и девушка с облегчением перекрыла ток чакры к глазам. Все же ей срочно нужно разыскать глаза папеньки. Та неделя не прошла даром, периодически Юми ощущает, будто ей песка в глаза насыпали, а сетчатку ей Сакура уже 3 раза на место пристраивала, но честно предупредила, еще раз и все, пришивать уже нечего будет. Гай сам разберется, хмыкнула Учиха. Вы двое, на подмогу Саске и Сакуре. Ли хотел было что-то сказать, но его довольно сильно ткнул Ниджи. Хьюго, может, и не был в восторге подчиняться Учихе, но прекрасно понимал, что она его порвет как Кьюби-коврик, даже не двигаясь с места, никакой Бейкуган не спасет. Сама же Юми на мгновение прикрыла глаза и сосредоточилась на чакре Наруто. Сенсоры из Учих так себе, но в том состоянии, в котором сейчас находится хомячок, его даже слепо-глухонемой не пропустит. Ни хрена себе рванули, покачала головой девушка. Почти 10 километров. Но размышлять было некогда, нужно догонять. Это в аниме Наруто угомонил Какаши, при помощи печати, что ему передал Джирая, а у нас такой дряни нет. Не потому, что Юми и Наруто не смогли ее придумать. Уж поверьте, они столько печатей перерисовали, что со счета сбились. Просто печать такого типа не поглощает демоническую чакру, а резко блокирует каналы, фактически схлопывая их. Заморишься потом их восстанавливать, пару недель контроль будет такой, что лучше с полигона не вылезать. Рация барахлила, иногда пропуская в эфир обрывки слов, но по крайней мере Юми точно догоняла. Все же по скорости ей вряд ли сравняться с сорвавшимся Наруто, но того притормаживал Какаши, за что ему большое человеческое спасибо. «Какаши, мангикью – это тьма», – произнесла в эфир девушка, когда сигнал установился. Сначала резко, а потом плавный поток. «Спасибо», – отозвался копирующий. Наруто с удивлением вгляделся в левый глаз своего сенсея и обнаружил непривычный шаринган с 3 томами, а явно его новую стадию. «А во!» – пробормотал Узумаки. «А сенсей крут, а ты думал», – хмыкнула ему в ответ Юми. И все же на место эпических разборок она опоздала. Точнее, выскочила на поляну, как раз в тот момент, когда у Наруто сформировался 4-й хвост. Какаши вздохнул с облегчением, ему с одним, пусть и мангикью, с Кьюби не тягаться. «Какаши, этот утырок нужен мне живым», только и сказала Учиха, перед тем, как нырнуть в подсознание Наруто. Она тут уже бывала, и эта гребаная канализация не стала для нее новостью, но коленками она приложилась больно. Сам Наруто обнаружился у стены, и явно был без сознания, чему искренне радовался 9-хвостый меховой воротник. «Слушай, Ку», тяжко вздохнув, начала Учиха, «я тоже готова порвать эту блондинку с параличом мозга, но давай сделаем это попозже». «Пошла вон, Мадорово отродье», поздоровался Лис. «Кто бы булькал», возмутилась Юми. «Хагоромов сынок, разорву». «Не в этот раз», хмыкнула Учиха. «Давай договоримся по-хорошему, а, с тобой», оскалился Кьюби. «А Учихи знают такое слово, давай сойдемся на том, что ты наш Биджу», предложила девушка. «И запечатывать тебя имеем право только мы, а всех остальных в расход, так отойди, и не мешай». «Нет», покачала головой Юми. «Ты его быстро укокошишь, а это не наш метод. И, что ты предлагаешь?» Видимо, Лису было совсем скучно. «Ты сейчас успокоишься, а я этого гаврика в вечный плен засуну, на аудиенцию к шинигами», кровожадно предложила она, «и пусть он ему доказывает, что искусство – это взрыв. А ты коварно, Учиха», оценил перспективы Курама. «С папашей твоим проще было, он просто силой давил. Я хоть и не считаю вас животными», ответила Юми, «но, считаю, что за жестокое обращение с Шукаку и Никаматой, эти ребята должны огрести». «Ладно», уговорила, Лис свернул свои хвосты и прикрыл глаза. «Но если я еще раз услышу про меховой воротник», договорились. Радостно хлопнула в ладоши девушка и протянула к Биджу свой кулак. «А ты тоже неплох, Курама». Наруто, что уже очнулся, только диву давался. Он, конечно, от 9-хвостого всякого ожидал, но такое ему даже в самых оптимистичных снах не грезилось. У Саски и Сакуры тоже дела шли вполне успешно, они неплохо проредили марионеток со Сари методом Юми, а затем бабуля показала мастер-класс с кукловода. С переносным огнеметом фирмы Учиха Лимитед и регенерирующей Кунаичи, они раскатали преступника С-класса минут за 10. Пока Сакура подлечивала покоцанную старушку, Саски шустро запечатал основную тушку, сосарив свиток. Юми вовсе не шутила, когда говорила, что парень хочет себе катану из морозной стали. Да и не только катану, и не только себе, если быть честным. А в свете недавних событий, а конкретно оторванного левого рукава, ему придется очень сильно и долго извиняться. Это он понял по тому взгляду, коим его одарила Сакура перед тем, как пойти к Чиё. Уповать же на отходчивость Харуна не приходилось, это она только Наруто так быстро прощать может. Сначала покалечит, потом вылечит и уже вроде как не злится. Но Учиха не Узумаки, у него во-первых, нет иммунитета к подзатыльникам Сакуры, во-вторых, вроде есть мозг, уже не ростки, но маленький саженец, прим, беты, отбивать которые ему очень не хочется, ну и в-третьих, что в-третьих, Саски сформулировать не успел. Прибежал Паккун и велел срочно выдвигаться в сторону Какаши. Учиха протянул подруге руку, предлагая помощь встать, но его проигнорировали. Да, обиделась серьезно, а ведь еле стоит. Сакура в отличие от него не успела задержать дыхание и наглоталась яда. Пусть она и приняла противоядие, но организму явно нехорошо. До места, где остановился Какаши и остальные, они добрались одновременно со спасательным отрядом Суны. Картина им предстала тяжелая. Мертвый Казекаге, осунувшийся Наруто, и стоящие в обнимку Какаши и Юми. Ну, с этими все ясно, опять с Шаринганом перестарались, и если копирующему досталось по нервам, то Юми, похоже, опять потеряла резкость зрения, потому, как слишком часто моргает и трет глаза. Возвращение Казекаге из чистого мира прошло в штатном режиме, единственное, о чем сожалел Саске, так это то, что технику, которую использовала госпожа Акасуна, не удалось скопировать. Судя по лицу Юми, она тоже от этого не в восторге. Учихи, что с них взять? Обратно в Суну они возвращались медленным маршем, стараясь не напрягать очухавшегося Гаару, который далеко не сразу понял, что он умудрился не только умереть, но и воскреснуть. Как и то, что к нему на помощь примчались не только его же подчиненные, и Ками с ними, что они 10 раз опоздали, пришли же, но и его старые знакомые из Конохи, которые действительно считали его своим другом. «Простите, кошка-сан», — сказал ей по дороге Гаара, — «но у меня больше нет Шукаку». «Ну, хоть выспишься», — с философским выражением на лице, — ответила Юми. «Впервые за всю жизнь, ищи позитивные стороны». На нее осуждающе посмотрела примерно половина отряда, преимущественно старшего возраста, все же потеря Биджу. Это огромный удар по обороноспособности деревни, а учитывая, что его джинчурики был Казекаге. Короче, Учиха конкретно так не завидовала тем разборкам, что развернуться между Гаарой с советниками и Дайми Страны Ветра. Но это уже точно не их проблемы. Опустим подробности того, как народ встречал воскресшее начальство, ибо наши шиноби мечтали только об одном – поскорее добраться до душа и смыть с себя этот проклятущий песок. В этот раз их устроили не в комнатушках при резиденции, а пригласили в дом семьи Казекаге, что не могло не радовать. По крайней мере, Юми с Сакурой не парились и вполне уместились в одной ванне, воспользовавшись любезным предложением Тимари, не стесняться и пользоваться всем, что им приглянется. Она как никто знает, как трудно вымыть песок из волос, а уж из таких длинных, как у Юми. Собственно, из-за этого девчонки и улеглись спать на 3 часа позже парней, и едва не проспали церемонию прощания с Чиё. Все же у них не так много времени, миссию выполнили, пора и честь знать. Тем более там Цунади волнуется. Оползти домой они будут долго, ибо, Какаши и Шаринган. Порой Юми задавалась вопросом, как его не грохнули за столько лет. Ведь ему всегда после Шарингана плохо. Неужели ни разу никто не догадался устроить засаду на обессиленного копирующего? Ответ оказался прост, как 2×2. Его просто никогда не отправляли на одиночные миссии. У него на хвосте вечно висит парочка анбу, как раз для таких случаев. Но в этот раз вместо анбу был Гай. Семерка честно попыталась отбить командира, но на сторону сенсея встал Ли, да и Сакура напомнила, что практиковать на коллегах Аматерасу негуманно, хоть и очень хочется. Так, что пришлось попросить прощения у вестибулярного аппарата Хатаки и рвануть вдогонку за зеленым зверем Конохи. Прибывших же на место битвы Зицу и Тоби ждал крупный облом. Мало того, что злые шиноби листа уволокли тело Сосари и его же кольцо, которое Тоби безуспешно искал целых полчаса, Так еще и Дейдару в плен взяли, о чем их проинформировала записка, пришпиленная к дереву. Надпись на ней гласила: «Уважаемые нукинины, также известные, как члены организации Акацуки, информируем вас, что ваш товарищ находится у нас в плену. Поскольку данный индивид состоит на учете во всех книгах Бинго, то объявляем вам, что вы можете вполне официально выкупить его через канцелярию Анбу. Для этого вам нужно отправить письменный запрос по адресу: деревня Каноха, улица Центральная, дом 18, штаб-квартира управления Мути и Жути. Обращаться к специалисту по работе с населением.